521. Много раз возвещался конец Земли, но планета еще существует. Невежды опять найдут повод для своего торжества, но накануне гибели Атлантиды также насмехались. Кроме того, планете не раз угрожали губительные столкновения. Чуткие аппараты могли это обстоятельно предвидеть. Еще недавно планета весьма тесно избегла столкновений. Если находятся люди, которые предчувствуют землетрясения дальние, то вполне понятно, что и другие космические вибрации могут быть ощущаемы. Не будем судить, почему многие опасности избегаются, причин тому много. Некоторые острова находятся в очень опасном состоянии, но жители не покидают их. Но никто не смеется над учеными, исследующими подвижные очертания берегов. Невежественная критика должна быть очень осторожна как в отношении физических изысканий, так и в области психических прозрений.